Глава 7. Кристина. Тяжело вздыхая, Ярослав резко дергает меня на себя. Прижимает к груди, его теплые губы ложатся мне на ухо. «Девочка-бомбардира, ты будешь моей». «Я не спорю». Ярослав пробегает пальцами по моей ключице. «Тебе неуютно?» — уточняет он. «Есть немного». «Что-то смущает. Все происходит слишком быстро. Вчера елка, сегодня постель». «Да, мы знаем друг друга с детства, с первого класса», — гневно возмущается мужчина. «Именно это смущает. Ты носил мой портфель, защищал от старшеклассников, а сейчас разглядываешь меня голую и предлагаешь секс». «Разве дружба не может перерасти в любовь?» — уточняет Яр. «Почему-то не доверяю ему. Не верю в его любовь с первого взгляда. Его глаза и тело сгорают от желания обладать мною, но это не значит, что я дорога ему как человек, как женщина. Слишком много боли я ему причинила. Разве подобное можно легко забыть и простить? Странно все это». Улыбаюсь в ответ, спрашиваю, смеясь. «Первая любовь?» «Типа того». Пожимает плечами, будто не уверен в своих же словах. Мужчина явно не намерен признаваться в чувствах. Меня это бесит. Раздражает, что я не знаю, что он чувствует ко мне, чего хочет от меня. Бесит. Потому что я вдруг решила, что нужна ему. Еще больше раздражает тот факт, что он мне нужен. Нужен только он и точка. «Мы не опаздываем?» Спрашиваю, посматривая на дорогой циферблат наручных мужских часов. «Есть немного. До Нового года 5 минут. Побежали». «А прическа, макияж?» В ужасе разглядываю себя в зеркале. «И так красивая», — успокаивает я, рассматривая меня придирчиво. Обуваю крутые босоножки с 2 зелеными ремешками, окантованными салатовыми стразами Сваровски. Каблук очень тонкий, понимаю, что придется этой ночью помучиться. Выпархиваю из номера вслед за спешащим форвардом в коридор отеля. Бежим по-настоящему, потому что опаздываем. Уже в лифте перед зеркалом расчесываю пятернёй распущенные волосы, рассматриваю разрумянившееся от бега лицо, сияющие зеленые глаза. Яр берет с меня пример, пытается пригладить свою прическу, которую я ему растрепала. Через 3 минуты уже занимаем свои места за столиком в празднично наряженном ресторане при отеле. В помещении пахнет праздником, елкой, мандаринами, подарками, роскошью. Не успеваю осмотреться, а московские куранты на огромной плазме начинают отбивать последние 12 ударов до наступления Нового года. Хлопают пробки от шампанского, искристая жидкость льется рекой, а я вижу перед собой только счастливое лицо Яра, слышу только его родной голос. Крепко держу бокал с шампанским, судорожно загадываю желание, пытаясь успеть до последнего удара часов. Яр бросает на меня насмешливый взгляд. Помнит о моей причуде, я с детства загадываю желание с последним боем курантов. «Яр, не смейся, загадывай желание», — шепчу мужчине тихо, чтобы Адам, стоящий рядом, не услышал. Широкоплечья фигура Яра поворачивается ко мне. Мужчина кладет руку на талию и гордо заявляет. «Девочка-бомбардир, мои желания сбылись. Мне нечего загадывать». В изумлении смотрю на злое перекошенное лицо Лысого. Он смотрит на меня по-волчьи, скалится при этом белоснежным рядом. Успеваю загадать желание. Бокалы делают дружный дзинь, мужчины скандируют. «Ска! Ска! Ска!» Женщина им вторит. «На брудершафт», — вдруг заявляет Яр, заставляя меня выпить залпом бокал. «Иначе желание не исполнится». Послушно выпиваю, не обращая внимания на шальные пузыри, пытающиеся вырваться наружу. Теплые губы накрывают мои мокрые сладкие губы. Когда Ярослав отстраняется от меня, замечаю несколько пар заинтересованных глаз. «Познакомьтесь, моя девочка», — представляет меня бомбардир соратником по команде и их семьям. Странно прозвучало «девочка». Что значит это непонятное и простое слово «девочка», адресованное молодой женщине? Ни подруга, ни жена, ни невеста, ни любовница. Ответ стучит маленькими отбойными молоточками в виски, но я не хочу впускать его в свое сознание. Не хочу. Кто я для него? Девочка? Голова кружится от выпитого шампанского, громкой музыки. Ожидала чего угодно, но услышать подобное не ожидала. Больше бокала Ярослав не дает мне выпить, отрицательно мотая головой, подсказывает отказаться от шальной затеи. Сам тоже не пьет. Еще в самолете заметила, что он только делает вид, что употребляет алкоголь. незаметно избавляясь от полного бокала в пользу агента Адама. Тот покорно выпивает два бокала за себя и за подопечного. Может, Яр не любит шампанское? Вряд ли. Ярослав с детства был сладкоежкой, любитель сладкого. Думаю, дело в другом. Не хочет портить физическую форму, он же говорил, что тренер СКА дал им всего неделю на празднование Нового года с жестким условием соблюдения безалкогольной диеты, обязательного присутствия ежедневных тренировок в виде участия в регате. Не знаю, как Яру удалось уговорить тренера и спонсора на участие в регате. Непосредственно перед серией футбольных матчей рисковать игрокам — это же жутко опасно. По контракту команда должна беречь здоровье, держась подальше от азартных видов спорта. Вроде как удалось им прийти к согласию, тренер отправил с ребятами младшего тренера. Похоже, Яр хороший переговорщик. Если учесть, что ни Ярослав, ни его друзья ни разу не управляли парусными яхтами, то чего бояться? Только того, что кого-то снесет Средиземное море? Подумаешь, на улице плюс 13, температура воды такая же. Что может случиться с большими натренированными детинами? Представила последствия, на мгновение стало страшно. Затем вспомнила, что в Москве, в Подмосковье, в Сочи есть яхт-клубы. В моей душе затеплилась надежда на то, что парни прошли обучение, получили права, умеют управлять яхтами. Любопытным взглядом жадно обвела зал глазами. Здесь собрались несколько санд с елки, узнала их по рельефным фигурам. Спортивные ребята, одетые сейчас в дорогие темные строгие костюмы, внушали доверие, вызывая неподдельный женский интерес. Многочисленные жены, подруги, друзья, родственники в праздничной одежде от лучших мировых кутюрье окружали небольшую группу футболистов СКА. Тяжело вздохнув, натянув на лицо обворожительную улыбку, девочки-бомбардира. «Кристина, ты должна соответствовать публике», — напутствовала сама себя. Теплые пальцы Яры обнимали мои пальцы. На улице уже слышались канонады салюта. И я уже развернулась к дверям балкона, чтобы последовать за другими гостями, когда услышала смеющийся мужской голос, обращающийся ко мне. «Я же говорил, что из тебя получится чудесный талисман на удачу». Обернулась. Те самые двое парней, которые сопровождали мой подарок на четырех колесах с ленточкой. Брутальный, небрежно небритый, классический, красивый русоволосый мужчина с серыми пронзительными глазами лет 20 с хвостиком. Тот самый, хмыкавший возле моей машины, сейчас стоял передо мной гладко выбритый. За его локоть цеплялась девушка чуть за 20, стройная шатенка с модной короткой прической. «Васнецов Игорь, полузащитник СКА». Парень протянул мне огромную ладонь. Я ее пожала. Шатенка улыбнулась по-дружески, после представилась. «Васнецова Дарья, жена. Приятно познакомиться». Второй молодой мужчина, чуть уже в плечах, меньше ростом, более жилистый, одетый сейчас в красивую зеленоватую рубашку в тон моему платью и выглаженные темные брюки, оценивающе осмотрел меня с головы до ног. Я уже протянула ему руку для знакомства, а он все медлил, не протягивал руку в ответ. Стало немного неловко от его мутного темного взгляда, от того, что все прошли вперед, а мы с ним застряли позади праздничной толпы. Отчаявшись, двинулась вперед догонять Ярослава, бросившего меня на съедение своей команде. В этот момент мужчина рывком взял мою руку в свою, заглянул в глаза своими болотными, нагло процедил. «Вратарь Сомов Андрей». «Приятно», — попыталась вырвать руку, но не смогла. Думала, что все футболисты, как мой Яр, только делают вид, что пьют, на самом деле создают яркую картинку праздника. Они режимники, какая им сейчас выпивка? Глядя на Сомова Андрея, создавалось впечатление, что он выпил. Принюхалась — запаха нет. Присмотрелась — глаза трезвые. Значит, он от природы наглый. Неожиданно мужчина наклонился к моему уху и процедил. «Девочка-бомбардира? Это ненадолго. У Яра таких, как ты, в каждом городке из десяток. Надоест реветь в подушку, я тебя жду». «Почему я должна реветь?» — недоуменно вопросила я. «Потому что он тебя бросит. Но ты мне нравишься, и я тебя буду ждать». Болотные страстные глаза поедали меня, как праздничный торт, кусок за куском. В этот момент родная теплая рука легла мне на талию. «Кристина, салют пропустишь?» Яр вернулся за мной, выудил меня из словесного плена Сомова и потащил на балкон. Яркие фейерверки разрывались у меня над головой. Мужская рука продолжала лежать на талии, поддерживая мое возбужденное тело. Через тонкую ткань я чувствовала те эмоции, которые испытывал сейчас Яр. «Замерзли?» Доброжелательный официант накинул мне на плечи теплый флисовый плед. На улице плюс 13, прохладно для тонкого платья. Теперь рука бомбардира улеглась поверх пледа. Мне стало немного спокойнее. Прошло ощущение, что я сейчас потеряю сознание от затопивших меня чувств. Салют над морем впечатлил. Едва фейерверк закончился, как мы вернулись в зал, где продолжалось веселье. Общаться не хотелось ни с кем, от слова совсем. Слава богу, присутствующие тоже не лезли ко мне с расспросами. Все слышали, как Яр представил меня своей девочкой. Им этого достаточно. Если лучший форвард года привел на вечеринку неизвестную никому женщину, то это его право, данное ему титулом. Яр сновал по залу, общаясь с игроками команды и их вторыми половинками. А я достала мобильный и начала фотографировать себя, чтобы выложить во ВКонтакте. Моим друзьям-читателям эти снимки точно западут в душу. На автомате подняла телефон над головой, чтобы сделать панорамное видео. И тут на меня налетели две ухоженные фурии лет под 50, окружили с двух сторон, подперли как мяч на игровом поле у ворот противника. «Посторонним здесь нельзя снимать, поняла?» «Я с Яром пришла», — зло выдохнула я. Женщины переглянулись, снисходительно улыбнулись. «Сегодня ты, завтра другая», — ехидно проворковала та, что повыше, с голубыми прозрачными глазами. «Снимать нельзя. Спрячь телефон. За таких, как ты, блогеров, наших мужей и детей всей страной ругают, обвиняя в том, что они бухают, а не играют на благо страны. И не докажешь, что это все картинка, созданная для красоты и полного ощущения праздника для друзей и семей». Зубы стучали от бешенства. Но я послушно убрала телефон, положила его экраном вниз, рядом с тарелкой. Взяла с подноса огромного лобстера и щипцы. Не дожидаясь, когда красотки уберут от меня свои длинные руки, начала рьяно разрывать ни в чем не повинного убиенного зверюгу. Заиграла медленная музыка, из ниоткуда появился Яр. Весь такой счастливый, самодостаточный. «Крис, тебе хорошо здесь?» «Да», — соврала я.